Интерлюдия. Женщина без фамилии и прошлого, третий инквизитор его милости архилектора Ферна и одна из опытнейших Миели в своей области медленно цедила вино из самого картана. Санна любила конструкт всей душой, насколько сильно вообще могла испытывать подобные чувства. Все ее помыслы и желания были направлены на тихую и спокойную жизнь где-нибудь здесь, лучше бы в старом районе города. Однако, как часто это бывает, наши чаяния не всегда совпадают с возможностями. Вот и Санна понимала, что редкие моменты удовольствия, которыми была наполнена ее жизнь в данное время, скоро закончатся. На смену им придут бурая грязь, лошадиный пот, мокрый дорожный плащ, вонючие постоялые дворы и жесткая постель с дешевым бельем. Когда-нибудь, да, когда-нибудь, если судьба в богиню единую, как и в богов старых Санна не особо верила, будет к ней благосклонна, третьему инквизитору повезет выйти на пенсию, и только тогда она сможет вести тот образ жизни, к которому всегда стремилась. Теперь же все вело к тому, что она уедет из города. Вновь Санну ждут долгие скитания, в которых широкие имперские магистрали будут сменяться узкими разбитыми тропками. Мерзкий убийца уже, наверное, удрал из конструкта. По крайней мере, ее глупые вороны не смогли найти ни одну ниточку, которая привела бы к нему. Санна ожидала, что в любую секунду через посыльного придет приказ императора явиться на аудиенцию, где Витий Кирай Кулен I разнесет в пух и прах третьего инквизитора. И хорошо, если бы все закончилось как обычно, пустым тронным залом и нависшим над ней побагровевшим коротышкой, потеющим от собственных усилий. После подобного император был чуть более благосклонен. Женщина даже начала тяготиться своей новой должностью. Ранее она считала, что ее умение перевоплощаться поможет вырваться из лап архилектора, этого мерзкого, похотливого старика. Поначалу так и было. Император с удовольствием пользовался ее особыми услугами. Еще бы. Провести ночь, хотя дело редко доходило и до пары часов, с любой девушкой в мире. Кто откажется от подобного искушения? Ее подвело то, что желание держать все в своих латных перчатках и страх потери власти оказались сильнее, чем плотские утехи Кирая. Император довольно быстро понял, что свой пост Санна заняла не только благодаря тяге архилектора к женскому разнообразию. На беду третьего инквизитора первый ворон разглядел в ней недюжинный ум и умение довести все до конца, потому стал отправлять на самые щекотливые задания. И спокойная жизнь Санны в столице закончилась. Началась другая, полная дорог, власти, денег и беспокойства. Нынешнее дело должно было стать для нее отправной точкой к новому назначению. Санна всерьез рассчитывала на поддержку императора, чтобы возглавить Дом Правды. Архилектор был откровенно плох. Он все реже выходил из своего нового особняка, в который недавно переехал. Теперь он занимался делами исключительно через первого инквизитора, а на прошлой неделе даже отменил визит жриц любви. Что означало лишь одно — здоровье старика серьезно пошатнулось, чему обрадовались прочие инквизиторы, с интересом поглядывающие на золоченое кресло архилектора, да и не только они. Однако все обернулось так, что поимка подростка и непонятного старика — задача рядовая, с которой справились бы даже более-менее сообразительные вороны, стала полным фиаско для Санны. И нельзя сказать, что третий инквизитор где-то дала промашку. Она выставила все имеющиеся в ее распоряжении силки, но хитрый зверь обошел их, съел приманки и будто растворился в воздухе. Громкий стук заставил серебряный кубок на столе несколько раз подпрыгнуть, хотя Санна даже не дрогнула. Тяжелую поступь Фаруха она услышала еще у подножия лестницы. Бывший генерал вообще вызывал в ней странные чувства. Санна презирала того за совершенную глупость — отпустить пацана в период собственного озарения, когда ты практически непобедим. Но вместе с этим ее сердце против воли начинало биться чаще, когда она смотрела на мощную загорелую шею члена семьи Нишир, будто слепленную из самой качественной глины и обожженную в печи. Конечно, это была не любовь, обычная страсть, хотя и ее Санна уже давненько не испытывала. Мужчины для нее представлялись одинаковыми и простыми существами, почти без лиц, желающими одного и того же. Потому довольно часто она чувствовала некоторую растерянность в присутствии Фаруха, отчего злилась еще сильнее. Но сейчас стучал не капитан, а Хавильдар Лиан. Девятихвостый смог бесшумно подняться, но его напор выдал ворона. Появление Хавильдара немного удивило третьего инквизитора. «Входите!» — крикнула Санна и откинулась на спинке стула. Как она и предполагала, за дверью оказалось двое посетителей — Лиан и Фарух. Третьему инквизитору хватило одного взгляда на растерянное лицо ворона и виноватую физиономию капитана, чтобы понять все. Серебряный кубок полетел в стену, а дорогое терпкое вино красными кляксами осталось на гобелене, одном из любимейших среди всех для Санны. На нем виноградари собирали урожай в южной провинции. Впрочем, третьему инквизитору сейчас было не до этого. Темная буря мелькнула внутри нее, сверкнула молниями, отразившись в глазах, но довольно быстро пронеслась дальше, гонимая штормовым ветром. И ее место заняла непроницаемая хмарь низковисящих облаков. Сейчас Санна делала то, что у нее лучше всего получалось. Думала. «Опустил!» — не спросила, а скорее констатировала она, на мгновение задержавшись на темной от природы коже Фаруха, какой не бывает даже у самых загорелых людей с Запада, и тут же отвела взгляд, чтобы не сбиться. «Госпожа Санна, я почти одолел ее, но на меня упал!» Третий инквизитор лишь вздернул рукой, заставляя Фаруха замолчать. В другое время она бы улыбнулась. Когда этот здоровяк переступал через себя, утыкался взглядом в пол и начинал бубнить «Госпожа Санна», ее душа наполнялась живительным бальзамом. Женщине невероятно нравилось подчинять мужчин, причем именно тогда, когда они этого не особо хотели. В такие мгновения она мстила всем им за испытанное ей за долгую и непростую жизнь. Однако сейчас болван-южанин мешал думать. Чтобы не дать ему продолжать оправдываться, Санна даже стала рассуждать вслух, пытаясь выстроить все в одну четкую цепь. «Значит, моя догадка верна. Это все как-то связано со смертью наместника шестого предела. Как же там его звали? Гелен, Селен, Пелир, Фелин, Керрис, Райдарский». Помощь внезапно пришла оттуда, откуда Санна меньше всего ожидала, от Фаруха. «Госпожа Санна, каким образом все это связано?» — подал голос Девятихвостый. «Они участвовали в заговоре против этого Фелина как раз за несколько недель до того, как все пределы окончательно признали первого ворона своим императором. И нет...» Ее глаза на мгновение вновь сверкнули гневом, будто у кого-то из присутствующих возникла крамольная мысль. «Реющий в небе не имеет к этому никакого отношения!» Санна помолчала, с сожалением рассматривая испорченный гобелен и кляня себя за вспышку ярости, а после продолжила уже совсем спокойно. «Потому что вся информация об этом есть в свободном доступе для всех инквизиторов и проповедников в Доме Правды. Если бы император имел к тому отношение...» Она не договорила. Впрочем, присутствующие поняли все сами. В противном случае имена были бы вымараны из любых документов. Женщина налила себе еще вина, постукивая пальцем по ножке кубка. В доме имелись и изящные фужеры из прозрачного, как слеза, хрусталя, однако Санна привыкла есть и пить из серебра, дабы избежать возможного отравления. «Значит, сначала Ройкин, потом Гелтвирх, Драманти Чат, а теперь Изорт Оливерио Фернанд». Третий инквизитор внешне выглядела сосредоточенной и даже угрюмой, однако внутри ликовала. И не только от смерти Драманти Чата. Этот хлыщ ее порядком раздражал, к тому же метил к ним, инквизиторам, возможно, даже на место Санны. А учитывая его характер, через несколько лет это вполне могло получиться. Ее внутреннее чутье, которое просыпалось, подобно голодному волку, стоило тому учуять запах заблудившегося в лесу зверя, в очередной раз выручило Санну. Сейчас она поняла, что это и есть та ниточка, за которую можно потянуть, чтобы распутать весь клубок. А ведь она отослала Фаруха по самой обыденной причине, чтобы не мешался под ногами. Проку в облавах от воронов было гораздо больше. К тому же Санна слишком сильно отвлекалась, глядя на натренированное тело капитана. И вот как все вышло. «Нишир Фарух Гаран!» — третий инквизитор произнесла полное имя бывшего генерала, опустив лишь прозвище. «Расскажи мне еще раз про убитого наместника шестого предела». «Он был хорошим воином», — ответил победитель. «Я видел его на двух турнирах, и мы вместе сражались против архасейских кочевников. Крепкий кеха, пусть и не самый сильный. У него было вроде 4 или 5 колец, точнее не скажу. Однако управлялся он ими здорово». Все это, да еще и многое другое, Санна могла узнать в архиве Дома Правды. Уж на что последние кляли аристократы, обвиняя в бесполезности, а бедняки меж собой обвиняли в жестокости, но это был их хлеб — собирать все весточки и сведения обо всем, что могло произойти в империи, либо уже произошло, даже пусть и давно, но оказалось способно повлиять на судьбу Вития Кирая Кулена I сейчас. Однако третий инквизитор, как человек умный и опытный, понимала, что надо черпать информацию из всех возможных источников. К тому же в таких делах свидетельские показания дорогого стоили, поэтому она продолжила расспрос. «У него были дети?» «Дочка», — кивнул Фарух. «Одаренная?» «Да». «И что с ней стало?» «Не могу сказать, госпожа Санна». На этот раз капитан при обращении даже не отвел глаза. «Она вроде пропала». «Пропала!» — чуть ли не в открытую улыбнулась женщина. Санна приучилась относиться к неудачам, как к событиям, за которыми неизбежно должен последовать успех. Как правило, так оно и получалось. Третий инквизитор долго мирилась с поражениями, но теперь начала думать, что это именно то обстоятельство, способное все перевернуть. «Что с постами?» — Санна взглянула на ворона. В ее глазах было столько силы и решимости, что голос Хавильдара на мгновение дрогнул. «Этот и соседние районы оцеплены. Вместе с гвардейцами их патрулируют все имеющиеся в нашем распоряжении вороны и егери». «И, конечно же, ничего». «Пока нет», — ответил Лиан Девятихвостый уже не так бодро. «Ее способность проваливаться сквозь землю начинает меня раздражать», — медленно проговорила Санна и тут же ухмыльнулась, потому что за словами о беглецах не нечто абстрактное, а вполне четкий образ девочки-подростка, не тающий в миражах неуловимый убийца, а пропавшая дочь наместника шестого предела. Третий инквизитор даже поднялась на ноги, не в силах больше сидеть. «Фарух, бери людей и отправляйся за Оливерио». Он сбежал в Фаорин, как только услышал про смерть проповедника. «Нагоните его до верхнего горла. Оставайтесь там и ждите нас. С головы этого недотепа не должен упасть ни один волос». Санна покопалась в столе и вытащила уже написанное, наверное, пару лет назад письмо, время которого пришло. Она скрепила его собственной печатью и отдала Лиану. «Это разрешение от моего имени на посещение архива Дома Правды. Мне нужны все сведения относительно прошлого наместника шестого предела, его родственников и убийц. Давай, Девятихвостый, не подведи меня!» Эта стареющая, полноватая женщина даже хлопнула ворона по наплечнику. С виду подобное могло показаться забавным, но сам Лиан не улыбнулся, потому что понял, Санна что-то нащупала. И в данный момент даже явная неприязнь Девятихвостого к своей начальнице ушла на второй план. Сама же третий инквизитор спешно переоделась и, выскочив на улицу, приказала экипажу ехать прямиком к твердыне на семи холмах. Сейчас она была готова на все, чтобы добиться поставленной цели — выбить у императора еще людей. Тогда заготовленная ловушка захлопнется окончательно, и у дочери наместника шестого предела попросту не останется шансов.